Элиза Россиньолю. Март 1694-го. Бон-бон. Письмо застало меня в Гамбурге, где мы договариваемся с владельцами речных судов и закупаем провизию в дорогу. Что за хандра двигала вашим пером, когда оно выводило это нелепое послание? Несколько замечаний. Аделаида не новорожденная. Ей 14 месяцев, и она бегает по палубе в сопровождении эскадрона, согнутых в три погибели нянек, страшащихся, что она выпадет за борт. Ицакер, по слухам, очаровательная деревенька. Жаль, что вам не угодило ее название. Тяжелое состояние торговли мне, разумеется, известно. Кто, по-вашему, договорился о поставках риса из Египта? Вас и впрямь огорчает, что в этом году не будет великих битв? И вы позабыли, что прошлой зимой захворал и умер мой сын Люсьен? Где был золотой ореол благополучия, когда ангел смерти явился забрать мое дитя? Воистину, вы забываетесь. Однако я вас прощаю. Мрачный тон вашего послания сообщил мне много полезного о настроениях Версальской и Парижской знати. Если вас это утешит, знайте, что беды, на которые вы сетуете, суть предсмертные муки ветхой системы, когда сердце уже остановилось, а руки и ноги еще дергаются. Англичане, будучи нацией малочисленной и пребывающей в состоянии разброда, поняли это раньше французов. А может быть, я их переоцениваю, и они не поняли, а почувствовали. Прилив ртути, сопровождавший великий пожар и чуму, вызвал к жизни поколение людей необыкновенно острых умом. Иные, такие как Ньютон, даже чересчур восприимчивы для нашего грубого мира. Люди эти одно время были у власти, но не знали, как ею распорядиться, и потеряли ее. Они создали альянс, который победил на последних выборах, и сформировали правительство. То, что альянс делает в нынешнем году, английский банк, великая перечеканка и другое, начало того нового, что сменит умершее или умирающее. В составе Франции меньше ртути и больше свинца. Не имея своего альянса, она отстает, но процессы в ней идут те же. Взгляните на Леон, когда в апреле 1692 года Лотар фон Хакельгебер отправился туда и принял от месье Кастана французских государственных обязательств на 500 000 турских ливров в обмен на поставку серебра в Лондон. Никто не ждал ничего дурного. Сделка была, разумеется, крупная, но вполне обыденная. Если бы вы подошли к нему или к другому немецкому либо швейцарскому банкиру в Лионе и сказали: «Это последний такого рода заем, сделанный в Лионе, и его никогда не оплатят», вас бы сочли безумцем. Однако весь 1692 год Кастан тянул время, обещал заплатить проценты, искал альтернативы, не урожай, снял всякий спрос об оплате, а вереницы галерников, по большей части обычных парижан, пойманных на разграблении пекарен, тянущиеся через Лион по дороге в Марсель, составляли фон, на котором страдания Лотера выглядели поистине ничтожными. Грандиозная кампания прошлого года съела все деньги казначейства. Победы, одержанные Францией в Гейдельберге, на море, в Ландене и в Пьемонте, хоть и обошлись дорого, внушали Лотеру надежду снова увидеть свои деньги. Коли так, надежда эта умерла прошлой зимой вместе со многим другим. Лионские банкиры теперь смотрят на заем Лотера как на переломный момент, с которого все пошло прахом. Конец эпохи. Мои тамошние корреспонденты пишут, что дома в городе сейчас продаются за бесценок. Немецкие и швейцарские банкиры пакуют сундуки и уезжают. Когда-нибудь у Франции будет свой аналог английского банка, и, вероятно, не в Лионе, а в Париже. Но случится это не скоро, а до тех пор ее финансы останутся в полнейшем беспорядке. По всем перечисленным причинам я и решила отправиться сейчас в Лейпциг. Однако, чтобы наилучшим образом расставить фигуры на доске в предстоящей партии с Лотером, я должна знать последние новости об Исфахнянах и происках отца Эдуарда де Жекса, ибо, полагаю, и дня не проходит, чтобы он не подступал к вам с расспросами о новостях касательно Врежа и его странствий по Индии. Мы до сих пор выбираем судно. В каждой стране они многообразны, как породы собак. В Богемии, в лесах у истоков Волтавы строят дубовые баржи и сплавляют их до окончательной доделки в Прагу. Дальше они везут силезский уголь в Магдебург и Гамбург, где местные жители покупают их и приспосабливают к своим нуждам. Даже если в Богемии, где Эльба начинается с капелек дождя, стекающих по сосновым иголкам, баржи были одинаковыми, здесь, в Гамбурге, где Эльба разливается на милю, они так же неповторимы, как их хозяева. Самая мысль, что надо вести герцогиню, ее дочь и прислугу 300 миль по Эльбе, для шкиперов весьма необычна. Они редко отправляются вверх по реке дальше, чем на 2 дня пути. Однако те, что попредприимчивей, готовы согласиться. Полагаю, довольно скоро мы с кем-нибудь из них сговоримся и отправимся дальше. Из-за паводка воды под днищем нашей Цилли, как зовутся здесь баржи, будет предостаточно, и мы сможем не тревожиться о мелях. По той же причине течение очень быстрое, и под парусом можно идти только в сильный ветер. Нам предстоит двигаться со скоростью валов, которые будут тянуть наше суденышко. Примите за среднее 10 миль в день, и, обратясь к картам вашего батюшки, при помощи своих математических способностей отгадайте, куда отправлять следующее письмо. Думаю, в Магдебург. Если будете писать очень медленно, то в Виттенберг. Элиза.